Я вышел из дверей, повернул налево и действительно оказался среди высоких деревьев. Тропа уходила к виднеющейся вдали поляне. Мне очень хотелось помчаться по ней бегом, но я решил пройтись размеренным шагом. Приятно было прогуляться босиком по траве и листьям. Только теперь я понял, что опять иду босиком. Голову и грудь окутал легкий порыв ветра. Я чувствую. Не только босыми ногами, но и всем телом. Я шел среди дубов, тополей, гекори, платанов, каштанов, елей и кипарисов. Заметил и неуместную здесь пальму, и совсем неизвестные мне растения. Аромат цветения смешивался с сочным запахом почвы, и это было чудесно. Я ощущаю запахи. А птицы? Добрая половина относилась к незнакомым видам. Они пели, чирикали, щебетали, пощелкивали, порхали с ветки на ветку и носились над тропой, прямо передо мной. Сотни птиц, и я их слышу. Я пошел медленнее, иногда замирая от удивления. Моя рука, самая обычная материальная рука, потянулась вверх и сорвала листочек с низкой ветки клена. Лист был живым, мягким. Я сунул его в рот и пожевал. Он был сочный, на вкус точно такой же, какими были кленовые листья в детстве. Внезапно я понял, что здесь произошло. И, вероятно, продолжалось до сих пор. Все это было создано людьми. Сколько их прошло этой тропой, и многие дополняли рощу своей любимой птицей или памятным деревом. И все это было живым, живые создания, сотворенные людьми. Но они не подчинялись стандартному режиму воспроизводства, характерному для мира земной жизни, который создан не человеком и подчиняется идее, плану кого-то другого. Таким было все, что я видел во время своих поисков. Все эти места были сотворены человеческим разумом, сознанием. Рай для врачей, мастерская Агню, спокойная палата для выздоравливающего отца, хижина Чарли у океана. Боже мой, ведь Чарли сам показал мне, как создает свой мир. Все создано человеком, новая основа. Я уже знал о существовании нашего Творца, но неужели все мы тоже являемся такими же творимыми? Быть может, мое ядро, к которому я относился как к чему-то обычному, представляет собой крошечную копию, точное подобие оригинала. Какие последствия может иметь такая простая идея? Словно в подтверждение моих мыслей, на плечо опустился большой оранжевый попугай. Он что-то пощелкал и спорхнул с плеча, сбросив прямо в мою ладонь белое перо. Я ощупал его в пальцах, почувствовал тепло, вещественность и рассмеялся. Перо действительно настоящее. Я двинулся дальше, размышляя о том, сколько из этих чудных животных создано человеком. Вскоре я добрался до поворота, за которым роща заканчивалась. Передо мной открывался парк. Он был таким же, как много лет назад. Извилистые дорожки, лавочки, цветочные клумбы и обсаженные кустарниками аллеи. Разноцветные лужайки, скопление стройных деревьев, ручейки и фонтаны. А над всем этим ласковое солнце среди душистых облаков. Видимая мне часть парка размещалась на очень пологих холмах. Я спустился по склону одного из них к ближайшей скамейке, гадая, кем было создано это место – разумом одного человека или целой группы. По скромным человеческим меркам это было великолепное сооружение. С другой стороны, я понимал, что это мог сотворить только человек. В прошлый раз, годы тому назад, я даже не задумывался о подобных вещах, но теперь понял, вспомнил. Почему приходил сюда? На скамейке сидела какая-то женщина. Когда я подошел ближе, она встала. среднего роста, стройная, с большими карими глазами и каштановыми, немного вьющимися волосами до плеч. У нее была гладкая загорелая кожа, а черты лица наводили на мысль о Востоке, Среднем Востоке и Европе одновременно. На женщине были темные брюки и короткая до бедер кофточка. Что касается возраста, то я оценил его промежутком от 35 до 50 лет. Она казалась смутно знакомой. Несомненно, я ее уже встречал. Женщина улыбнулась и протянула мне руку. «Наконец-то ты пришел. Добро пожаловать, Ашанин». «Ашанин?» Мое имя из какой-то другой жизни. То, что женщина обратилась ко мне именно так, говорило о многом. Я пожал ей руку и в очередной раз отметил, что прикоснулся к настоящей плоти. Женщина пригласила меня сесть рядом. Мимо проходили другие люди, все взрослые, в самой разнообразной одежде. Некоторые с любопытством поглядывали на нас. Мне стало интересно, почему они обращают внимание на нашу пару, но вскоре понял, что их привлекает тот факт, что мой облик неуловимо отличается от их собственного.